Матерь Агни-йоги. Трудно понять, почему в угоду моменту человек допускает суетливость, лепетание, заискивающие улыбки и жалкую угодливость, то есть являет собой ложный вид духа и тела, забывая о достоинстве духа. Понять еще можно, но оправдать такое поведение нельзя. За чечевичную похлебку минутного угодничества и получение воображаемых преимуществ отдает присмыкающееся перед кем-то или чем-то сознание право своего первородства и достоинства духа. При сохранении достоинства духа, сдержанности и самообладания гораздо легче достичь желаемых результатов, не поступаясь ничем и не теряя уважения со стороны тех, перед кем может происходить подобное унижение.